черный сумрак промолчал в рукаве. Напрягся мускул ослабленный, нажали кнопку, размякли мозги. А тем, кто ни разу не видел, закройте глаза равнодушной рукой. Никто не хотел умирать, никто не хотел умирать, никто не хотел умирать. Подвал наполнил равнодушный сквозняк. А тем, кто ни разу не верил, позвольте забить изнутри ворота. Никто не хотел умирать, никто не хотел умирать, никто не хотел умирать. Который месяц проливной приговор. Без прорицаний и рассуждений текут эмоции в промежность судьбы. А тем, кто ни разу не жил, подарите свободу сидеть за столом. Ведь никто не хотел умирать.